Глава 25. Герман Лежнев. Крыса в лабиринте. Когда Герман, уже не совсем уверенный, что он — это он, ввалился в кабину дятла, механические часы, отсчитывающие время для тех, кто передвигается сквозь гиперпространство, показывали, что он провел снаружи 10 часов. Спасительная четверостишие из гражданской обороны успела за это время настолько въесться в мозг, что даже когда люк отрезал его от чуждых образов и голосов, продолжала крутиться в голове, перебивая мысли. С чувством выполненного долга Герман завалился спать, выставив будильник на 10 минут до выхода из гипера. Но даже во сне его преследовала строчка про мертвых. Возможно, именно поэтому он не смог сразу сориентироваться и понять, почему по выходу из гипера его корабль начал выписывать такие кульбиты. Уже потом выяснилось, что, ползая по обшивке, он пропустил целых 2 троса, так что задумка атлантов почти удалась. Они вышли в обычное пространство очень близко к ловушке, каких-то 100 000 километров. Всего через несколько секунд его поводыри начали резко замедляться. А вот Герман на команду Катиса начинать торможение не отреагировал, за что и поплатился. Те 2 троса, которые он не нашел, были прикреплены к правому борту. В результате его и еще 2 корабля атлантов закрутило вокруг центра масс и в мешанину корней, закрывающую звезды, они влетели невнятной кучей. Трудно действовать адекватно, когда внезапно все начинает мелькать перед глазами со скоростью калейдоскопа, а в динамиках шлема невнятные вопли, перемежающиеся с приказами и требованиями. Герман попытался было разобраться, что происходит, но через секунду понял, что это бесполезно, и просто врубил двигатель. Резко дернуло, и в динамиках заверещали еще более злобно. На секунду показалось, что корабль освободился, а потом его бросило вперед да так, что он чуть не оторвал телом ремни. Зато движение прекратилось. Герман обнаружил, что перед ним какой-то широкий проход. Как раз дятлу пролететь. Еще и по сторонам место останется. Вот только дятел не висит в воздухе, а застрял в стене, которая представляет собой переплетение крупных и мелких ветвей. Экраны заднего обзора показали, что корма у него беззащитно торчит в такой же проем, и вокруг нее уже собираются корабли атлантов. Так что Герман снова включил двигатели и как пробка выскочил из ловушки. Чудом уклонившись от встречи с противоположной стеной, Лежнев рванул, как ему показалось, к выходу. Но не тут-то было. Коридор оказался извилист, постоянно разветвлялся. Лежнев раз за разом выбирал наугад, при этом прекрасно понимая, что понятия не имеет, где находится и куда летит. Однако остановиться было никак нельзя. Потому что стоило замедлиться, и его находили атланты. Из некоторых коридоров приходилось улепетывать особенно быстро, потому что там и стены были живыми. Мало того, что сами начинали понемногу сжиматься, так еще и выстреливали в его сторону ветвями. Тиана появилась в эфире более чем вовремя. Он уже подумывал, не пора ли принимать последний и решительный. Девчонка оперативно скинула ему схему, да еще и с яркой точкой его положения на ней. Так что он перестал тыкаться, как слепой котенок, и сам себя повысил до статуса лабораторной крысы. Однако попытка прорыва, о которой они наскоро договорились с разведчицей, с треском провалилась. Герману пришлось снова уходить, при этом его несколько раз чуть не зажали снующие тут и там корабли атлантов. Один раз пришлось совсем солоно. Зажали с 2 сторон, да так, что мимо не проскользнешь. До этого Лежнев пользовался преимуществами ликсового покрытия. Если встречал неприятеля, просто ускорялся и тупо расталкивал встречные корабли. Ему от этого ничего не было. А вот атланты страдали гораздо серьезнее. Ругань в эфире стояла такая, что Герману прямо стыдно стало. Такие просвещенные, утонченные существа и такие конструкции. Пусть и на атлантском. Но ровно тот же набор, что и на всех других известных языках, кроме кимнарского. Ругательства в основном завязаны на гениталии. Этот одинокий истребитель совсем крохотных размеров Лежнев заметил случайно, причем первым. Он завис в какой-то узкой щели, образованной корнями. Дятлу в такую точно не пробраться, а вот та птичка чувствовала себя там вполне комфортно и Лежнева не видела. Он вообще заметил, что дятла атланты видят только если специально ищут. И только в прямой видимости. «А не взять ли мне языка?» — подумал Лежнев и подкрался к самому краю щели, перекрыв своей тушей выход. Вот теперь его заметили. Истребитель дернулся, наводя на него пушку, но стрелять не стал. Потому что Герман предусмотрительно встал не бортом, а носом. Его пушка выглядела гораздо внушительнее. Повисев так несколько секунд, Лежнев сообразил, что ситуация какая-то патовая. Пилот истребителя ничего не делает, но наверняка уже вызвал подмогу. Карта, исправно передаваемая Тианой, правда, никакой дополнительной суеты не показывала, и парень решил рискнуть. «Так, действуем быстро, потому что на раскачку времени нет». Сам себя подбодрил Герман и отстегнулся от кресла. «На абордаж, крысы сухопутные!» Распахнул люк, прицепился страховочным тросом. Верный меч в руки. Короткий разбег, прыжок, и меч, как в масло, входит в обшивку вражеского кораблика. Одним движением описал неровный круг, толкнул его, сам сунулся следом. Думал, придется прыгать, но места в кабине на двоих не было. Пилот был в кресле и совершенно не сопротивлялся, так и сидел, испуганно закрыв лицо. «Это ж подарок!» — просто обрадовался Лежнев, вырезая источник информации из кресла. Герман попетлял по коридорам, становившимися, на взгляд, все более заброшенными, и решил затихариться в совсем глухом месте. «Здесь даже освещения не было. Ну вот сейчас-то ты мне все и расскажешь». Лежнев был очень доволен приобретением. Радость немного угасла, когда выяснилось, что пленный твердо уверен, его сейчас будут пытать жесточайшим образом, вплоть до расчленения. Молоденький парнишка готовился принять мученическую смерть, оттого нервничал так сильно, что отвечать на вопросы не мог. Пара оплеух — универсальное средство. Герман уже понял, что оно отлично помогает атлантам от разных болезней. Помогли ему немного прийти в себя. Запираться пилот не стал. «Ивнатим, значит», — покивал Лежнев, когда пилот представился. «А вот скажи мне, Ванечка, приставка «на», она выше, чем «ди» или ниже?» «Ниже», — печально пролепетал Ив. «На» — это предпоследний уровень социальной значимости. «Ясно, ясно. Военный, значит. Рядовой пилот? А вот скажи мне, Джонни...» «Вот эта крупная полость на моей схеме, она для чего?» Пленный постепенно разговорился и, помимо объяснений про полость, рассказал еще массу полезного. Особенно Германа зацепила случайно оброненная фраза про древний корабль-музей, который сейчас используется для дополнительной подпитки всего этого великолепия, которое жрет энергию и материю как не в себя. «Там реактор древний еще, таких сейчас не делают», — объяснял парнишка. «Вот ведь приятно с человеком поговорить», — радовался Лежнев. «Может, когда захочет». Почему только для этого нужно приставить ему к горлу меч? Про «приставить меч» — это фигурально выражаясь. На самом деле Ив прекрасно соловьем разливался и без всяких дополнительных стимулов. «Что вы со мной сделаете?» — вдруг спросил пленный. Герман как раз отвлекся от разговора, обкатывал пришедшую в голову мысль и размышлял, как на эту идею отреагирует Тиана. «В смысле?» — не понял парень, но потом спохватился. «А, да ничего не сделаю. Будешь хорошо себя вести, отпущу, да и все». Чуть не ляпнул на все четыре стороны, но представил, как может отреагировать на это устойчивое выражение кто-то, кто не знает, что оно означает, и решил образность речи прикрутить временно. «А можно с вами? Вы ведь в Содружество полетите?» «Я хочу тоже в Содружество. Я не хочу больше быть атлантом». «Чего?» — опешил Лежнев. «Я хочу уйти из пределов моего народа и обосноваться там, где они меня не найдут», — пафосно заявил Ив. «Если вы все равно решили меня не убивать, то заберите меня, пожалуйста». «А с чего такое стремление к перемене мест, Ваня?» «Почему ты меня все время называешь разными именами?» Слегка обиделся парнишка. «Мне надоело быть самым малоценным членом общества. Надоело, что меня все презирают только от того, что не смог стать кем-то, кроме военного. А я не хочу, чтобы меня все презирали. Меня поставили тебя караулить, потому что твой корабль можно засечь только визуально. Командир просто сказал, поставьте кого-нибудь, кого не жалко, на маловероятное направление. Если вдруг объект окажется там, хоть успеет передать информацию. И отправили меня». «Это не разные имена, а разные формы одного имени», — отмахнулся Лежнев. «И по поводу малоценности». «Ладно, кто я такой, чтобы тебя разубеждать? Только прости, Вано, но я тебе не доверяю. Мне проще тебя здесь оставить, чем тащить с собой и бояться, что ты начнешь шпионить в пользу атлантов», — честно сказал Герман. «Ты же видишь, у нас с вами не складываются отношения». «Вы меня только вывезете, а я уйду. Так что и шпионить против вас не смогу, а взамен я расскажу все, что знаю о системе обороны. Без моей помощи вам все равно не выбраться. Вы же видите, я много знаю про нашу станцию». «Окей, покупаю», — брякнул Герман. И стал еще более словоохотливым. План, который сформировался благодаря его откровениям, Герман пересказал Тиане. Вообще-то, в какой-то момент он было решил, что слишком мудрит. И надумал совсем простое решение, тем более, если у него есть добровольный помощник-пилот. Однако тот идею захватить какой-нибудь истребитель и, замаскировавшись под своего, спокойно улететь, забраковал сразу по двум причинам. Во-первых, с чужаком на борту, не обозначенном в штатном расписании, а в истребителе по штатному расписанию вообще не может быть пассажиров, ни один корабль просто не полетит, а то еще и отправит сигнал тревоги. Во-вторых, даже если удастся как-нибудь обойти это ограничение, остается еще маршрут или приказ, в соответствии с которым данный корабль находится в конкретном секторе станции. И если случилось какое-то отклонение, корабль, конечно же, тут же подает сигнал тревоги и отключает управление. «Не, ну, у вас, конечно, не жизнь, а паранойя. Не понимаю тогда, почему меня до сих пор не поймали». «У тебя очень совершенная система маскировки. К тому же ты умудрился затеряться на станции. Она еще не достроена. И вообще, ты представляешь себе, сколько должно быть систем наблюдения, чтобы полностью покрыть такое огромное пространство? Это в принципе нереально». «Ну, значит, идем в музей», — подытожил Лежнев. «И ты со мной, потому что обездвижить тебя здесь достаточно надежно я не могу. Лучше на глазах будь и поможешь мне сориентироваться, если кого-нибудь встретим». «Пообещай, что не оставишь меня здесь, если тебе удастся сбежать». Ив смотрел так серьезно, что Герману прямо не по себе стало. Чувствовалось, что парню все настолько осточертело, что он уже не видит особой разницы между сбежать на свободу и умереть. «Обещаю, если не сдохну, если ты не предашь, вытащу тебя в содружество и даже устроиться помогу на первых порах». Ив кивнул и решительно нахлобучил шлем. Герман решил, что ошибся в своем первом впечатлении о пленнике. Может, он и сплоховал при встрече. Да только кто бы не струсил в такой ситуации. Сопротивляться бесполезно, сбежать тоже. Лежнев быстро сконструировал взрывное устройство. По словам Ива, взрыв возле реактора должен спровоцировать цепную реакцию, а сам реактор внутри корабля защищен довольно слабо. Но Герман все равно не пожалел взрывчатки, раскурочив целых 6 снарядов. Столько, сколько влезло в рюкзак. Искомый корабль, который Герман определил в качестве цели диверсии, находился в соседнем проходе. Однако лететь туда на дятле Лежнев не собирался. Обнаружит еще, а тут дятел очень неплохо висит. Место непроходное, за полчаса ни одного корабля мимо не пролетело. Попасть на корабль, опять же, можно только из жилой части станции. А она, закономерно, находится внутри ветвей или корней. Герман так и не определил, как правильно их называть. Решено было добираться своим ходом, Сначала до ближайшего к кораблю прохода в жилую часть, благо добираться не так далеко, всего 5 километров. Ну а дальше пешком. Скафандр Ива не был оснащен двигателем, так что двигались на жесткой сцепке, практически обнявшись. «Блин, вот какого хрена у тебя какого-нибудь ранца нет?» — ворчал Лежнев. «Давай ты хоть расскажешь, что там и как». «Там даже поле искусственной гравитации включено», — пояснял Ив. «В самом музее и вокруг тоже. Но вообще эти места слишком далеко от обитаемой области, поэтому в основном здесь невесомость. Собственной массы станции не хватает, чтобы создать заметную гравитацию». «Вот скажи мне, дорогой Ваня, нафига мне такие подробности?» — поинтересовался Герман. Несмотря на старательно демонстрируемый пофигизм, он здорово нервничал. «Лучше бы рассказал, сколько там охраны, какие есть системы слежения и все такое». «Откуда мне-то знать?» — пожал плечами Ив. «Я и про музей-то случайно узнал. Таких, как я, туда все равно не пускают». «Интересно, какого хрена у вас еще не случилось революции?» — протянул Лежнев. «Хотя кастовая система же. В Индии вон до сих пор толком от нее не избавились, но в Индии-то военные на самом верху». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — удивленно взглянул на собеседника Атлант. «Пытаюсь понять, как это возможно, чтобы ваш общественный строй до сих пор не рухнул под напором внутренних противоречий», — честно ответил Лежнев. «Я понимаю, пропаганда там и все такое, но ты же, наверное, не один такой недовольный». «Потому что, как только ты начинаешь высказывать недовольство, сразу исчезаешь. Вот как раз на этой станции, например, постоянно требуются новые строители. Потому что машины могут справиться не везде, а это растение, когда растет, довольно агрессивно. Строители постоянно заканчиваются. Есть и другие опасные места, где требуются рабочие руки». «Ну, в принципе, тотальная слежка и все такое, короче, мне не нравится. У нас тоже не сахар, но уж лучше так». «Мне тоже не нравится», — согласился пленник. Скафандр донес Лежнева до указанного Ивом места. Просто простой металлический люк, вросший в дерево. Пока Герман возился с мечом, Ив набрал на неприметной клавиатуре код, и дверь плавно открылась. Атлант залез в шлюз первым, Герман последовал за ним и задраил дверь. «Сейчас я бы мог вызвать помощь, и ты ничего не смог бы сделать», — заметил Ив. «Эти двери не откроются, пока не выровняется давление». «Хрень сказал», — отмахнулся Герман. «Как будто не видел, как я этим мечом твой истребитель вскрыл». «Не видел». Явно смутился пленник. «Я закрыл глаза и готовился к смерти. Думал, ты меня сейчас расстреляешь». «Ну, теперь будешь знать», — хмыкнул Герман. Давление уже выровнялось, и дверь спокойно открылась. И за ней даже не ждала группа захвата. «Скажи, а почему мы ловили какую-то Тиану Дисонре, а здесь оказался ты?» — поинтересовался Ив, пока Лежнев рассматривал внутренности корня. «Здесь тоже сила тяжести отсутствовала. Зато, судя по показаниям скафандра, была вполне приличная атмосфера. Даже получше, чем в их доме на базаре». «Потому что я идиот», — признался Герман. «Решил все-таки проверить, вдруг атланты решили честно выполнить договор. Хотя все говорило за то, что это ловушка. Вот и попался». «Тиана Дисонре отправила тебя проверить, не ловушка ли это?» — уточнил Ив. «Да нет, она была против. Хотя я знаю, что она бы потом тоже переживала, что не поверила». «Не понимаю», — пожал плечами Атлант. «Да куда тебе?» — хмыкнул Лежнев. Обстановка внутри ствола ему неожиданно понравилась. Все такое теплое, деревянное, как будто в шкатулке или в избе у дяди Максима. Уютно. Если бы еще не ждать все время, что из-за очередного поворота выскочат какие-нибудь штурмовики с бластерами. «А, кстати, у вас кроме станнеров есть что-нибудь?» — заинтересовался Герман. «Лучевые пистолеты, пулевое оружие на принципе разгона снаряда электромагнитным полем, ручные плазмометы, гранаты различных систем. Охренеть вы воинственные! Постепенно начала появляться гравитация. До этого Герман перемещался просто, толкаясь когтями скафандра, и ждал, когда его принесет к потолку или стенам. Но постепенно его каждый раз стало прибивать к полу, и прыжки становились все короче. Привычным тяготение стало только, когда проход уперся в двери музея. «Ну, открывай», — предложил Лежнев, оглядев тяжелые металлические створки. «Ты не слушал? Как я их открою? Они же закрыты». «Ты говорил, это музей», — пожал плечами Лежнев. «Я думал, туда, типа, пройти можно, заплатить там». «Говорю же, мой социальный статус не предусматривает посещение музеев», — возмутился Ив. «А, ну да, точно», — буркнул Лежнев. «А если я открою, тревога поднимется?» «Понятия не имею». «От тебя совершенно никакого толка». С этими словами Герман достал меч и четырьмя косыми разрезами вырезал проход. Легонько толкнул, и толстенный кусок металла ввалился внутрь. «Теперь быстрее, что ли? Где тут реактор? Что там насчет тревоги?» «Не знаю. Если она и включилась, то где-нибудь на пульте охраны». Подспудно Лежнев ждал, что замигает свет, начнет противно выть сирена, может, из потолка выдвинутся какие-нибудь турели. Ничего такого не произошло. Металлические коридоры с редкими деревянными включениями были освещены белым светом. На корабле царила тишина. Они пробегали одно корабельное помещение за другим, Ив на ходу не забывал исполнять обязанности экскурсовода. Здесь все осталось так, как было, когда этот корабль еще летал. По легендам, предки народа атлантов когда-то пришли на нем в эти пределы и уже с него расселились по тем системам, которые принадлежат нам сейчас. Но я в это не верю. Это было тысячи лет назад. Какой корабль сохранится с тех пор? Хотя таких реакторов атланты, например, больше не делают. Технология утеряна. Что ж он какой длинный-то? Лежнев успел запыхаться, но коридоры все не кончались. Обстановка странная. Корабль, который в принципе выглядел вполне действующим, зачем-то обставили всякими предметами, порой совершенно неподходящими к окружающей обстановке. Впрочем, может, они и подходили. Читать поясняющие надписи было некогда. «Где уже этот реактор?» «В машинном отделении. Он на нижней палубе. До лифтов уже почти дошли». Лифты не работали. И, как ни старался Ив, не реагировали на попытки их включить. И запасных лестниц почему-то не наблюдалось. «А хрен с ними!» — махнул рукой Герман. «Вандал я или кто?» Очередная неровная дырка в дверях, шахта, в которой нашлись такие ступени, только Герман предпочел воспользоваться тросом в своем скафандре. У Ива тоже нашлось что-то подобное. На нулевом этаже освещение было совсем другое, красноватого цвета, что, видимо, должно сигнализировать, что посторонним здесь не место. Это Герман и так знал. Зато порадовали указатели, направляющие техников к разным механизмам. Нашлась и реакторная. Герман запихал сумку со взрывчаткой в понравившуюся нишу, установил взрыватель. «И что? Все?» — уточнил Ив. «Да фиг знает», — пожал плечами Герман. «Как-то все слишком просто оказалось. Ладно, пойдем». Обратная дорога тоже прошла без происшествий. Герман косым взглядом мазнул по указателю командная рубка. «Слушай, а давай еще туда забежим». «Ты что, спятил?» — не понял Ив. «Хочешь погулять по заминированному кораблю?» «Да ладно, взрыв еще не скоро», — отмахнулся Герман. «А я, знаешь ли, карты коллекционирую. Этот кораблик, наверное, много где полетал». «Точно спятил». Тяжело вздохнул пленник, но спорить не стал, потому что Герман уже бежал в сторону рубки. Самое удивительное, приборы все еще сохраняли работоспособность. И путевую карту Герман, уже более-менее знакомый с техникой кинаров и атлантов, нашел без труда. Даже смог ее скопировать. «Ну все. Вот теперь можно уходить», — пробормотал Лежнев. «Евнатим, что вы здесь делаете?» Голос, раздавшийся за дверями рубки, разом похоронил надежду, что поход в музей так и останется скучной прогулкой. Слушать, что там отвечает пленник, оставшийся на стреме, Герман не стал. Просто рванул прочь из командной рубки и, не останавливаясь, двинул по лицу вопрошавшему, а потом и двум его сопровождающим. Все равно опоздал. Ив уже валялся на полу, оглушенный Станнером. «И чего тогда спрашивал, раз все равно ответ слушать не стал?» — подивился Герман, взваливая на плечо тело пленника. «Что ж ты тяжелый какой! Хорошо хоть до выхода пилить меньше, чем от машинного!» — прокряхтел Лежнев и двинулся к выходу, не дожидаясь, когда оглушенные им охранники придут в себя. Впрочем, так удачно, как на базаре, все равно не получилось. Некоторые уже шевелились. «Надо было их Станнером обработать», — подумал Лежнев. «Но тут ведь на воздух все скоро взлетит!» Через пару секунд стало ясно, что тратить время на дополнительную обработку охраны и не стоило. Они сюда пришли не одни. Сколько их было, неизвестно, но они распределились по кораблю, видимо, в поисках нарушителей, так что больше, чем по трое, их Герман не встречал. При условии, что его скафандр защищал от излучения Станнера, особой проблемы они не составили. Однако, видимо, такой массовый падеж охраны навел кого-то, кто может принимать решение, на мысль, что это непростые нарушители. Поэтому к тому моменту, когда Герман добежал до выхода, их уже ждала серьезная группа, вооруженная какими-то щитами, на которые Станнер, который парень все-таки решился применить, тоже не действовал. Как только Лежнев высунулся из-за двери, в него полетели пули. Пробить скафандр они не могли. Серьезных травм тоже не нанесли. Ткань при ударе твердела не только в месте попадания, но и вокруг. Однако скорость снарядов была достаточная, чтобы после залпа Лежнева унесло назад вместе с висящей на плечах тушкой. «Вот зачем ты мне нужен, скажи?» — вопросил Лежнев, с трудом поднимаясь на ноги и снова взваливая тело на спину. Сгоряча попытался выскочить снова и опять нарвался на залп. «Сдавайся, Тиана де Сонре, иначе мы будем вынуждены применить летальное оружие!» — закричали снаружи. «Твой корабль мы сможем найти сами!» «Ага. А это типа нелетальное было». «Русские не сдаются!» — рявкнул в ответ Лежнев, швырнул в проем бесполезный Станнер, а потом сдернул с пояса всю дорогу мешавшийся паутинный метатель собственного производства. Вот как знал, что когда-нибудь пригодится. Метатель сработал на ура. Три выстрела, высунув руку из-за угла, выглянуть и тут же бегом вперед, мимо кучи стонущих атлантов, связанных между собой прочными металлическими нитями. «Помощь вызывайте, идиоты!» — на ходу рявкнул Герман. «Эта хрень будет сжиматься, пока вас не перепилит, и валите отсюда подальше, сейчас тут все рванет!» Вняли ли его предупреждению или нет, Лежнев выяснять не стал, двинул прочь по знакомому коридору, радуясь, что каждый шаг становится чуточку легче. «Тиана, ты не отслеживаешь, сколько примерно осталось до взрыва?» — спросил Герман, приключившись на связь с девушкой. 20 минут. Герман, поторопись, пожалуйста». В голосе девушки сквозила плохо скрываемая паника. «Нормально, успеваем», — обрадовался Герман. «Черт, сглазил!» Это он заметил, что от одного из боковых коридоров к нему бегут аж 20 солдат. И еще столько же дикими скачками несутся навстречу. «Не, ну я так не играю. Это прямо засада какая-то», — пробормотал Лежнев. «Ох, не хотел я этого делать». Перед тем, как выйти из дятла, парень навешал на себя вообще все оружие, какое смог добыть за время путешествия. Мало ли что пригодится. Однако он надеялся, что шахтерский размягчитель в тесном помещении использовать все-таки не придется. Вспышка резанула по глазам, даже несмотря на затемнение шлема. Оценить результат Герман не успел, да и приготовиться тоже, потому что разницей давлений его мгновенно подхватило и вынесло из поврежденного корня наружу. Его и всех солдат тоже. «Да чтоб я еще хоть раз из этой дряни стрелял!» — возмутился парень. «Кто эту хрень вообще придумал-то?» Забавно, но больше трудностей не возникало. Похоже, атланты всерьез рассчитывали, что им удастся заблокировать его внутри корня. Уже через 15 минут Герман судорожно задраивал люк. Парень облегченно вздохнул, сдвинул забрало, чтобы стереть пот со лба, а потом корабль тряхнуло так сильно, что он не удержался на ногах и отлетел к противоположной стене.